Час назад я дремал еще, мне в голову пришла мысль. Вот мы сейчас все сидим на карантине, вернее, на самоизоляции, а в стране готовится принятие поправок к Конституции, то есть изменение главного закона страны, по которому мы будем жить. А мы в этом ничего не понимаем. Значит, если мы не понимаем, то все плюсы пойдут тому, кто понимает, наверное, так ведь? Но можно предполагать. Вот первое у меня ощущение было, когда прочитали поправки, знаете, какое? Думаю, такое же, как у вас, ничего не понимаю. Понятно. Что за поправки, к чему они, в чем их смысл? Вот я подумал, вот мы два дилетанта, мы не разбираемся в юриспруденции, в политике, в экономике. Мы представители народа. Вот попробуем, логически рассуждая, понять, что происходит и какой должна быть Конституция все-таки. Мы же должны иметь представление, по какому закону мы живем. Логично? Ну, по крайней мере, да, представление должно быть. Да, но чтобы говорить о поправках Конституции, мы, наверное, должны разобраться, что такое Конституция. Ну, что такое Конституция, понятно, это главный закон государства. Что такое закон и что такое государство? Вы не смотрели определение государства в Википедии? Если нет, я просто подскажу. Там говорится, давайте напомним. Да, там говорится очень просто, что государство – это вот, политическая форма организации общества определенной территории, политика территориальной суверенной организации публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется все население страны. Вроде бы что-то понятно. Ну, то есть техническая чисто формулировка. Государство – это власть, которой подчиняется народ. То есть есть те, кто правит, те, кто ему подчиняется. Ну и там еще добавлено, что полного определения государства не существует. И вполне логично не существует, потому что попытка определить слона тремя слепыми закончится тем, что один скажет, слон как змея, другой как колонна, третий как шланг гибкий. То есть определить государство невозможно, если исходить из формы. Правильно ведь? Понятно, да. А в этом определении форма, только форма говорится. А главная характеристика любого объекта, она троична, как я говорил. Это форма, это функция, это предназначение. Вот о предназначении и о функции государства ничего не говорится. Тогда давайте попробуем сами определение придумать. Итак, государство – это форма объединения людей, это территория, где есть, скажем так, люди, где одни управляют, другие подчиняются. Это территория, это группа людей, объединенная территорией, языком, обычаями. То есть говорить можно много, толку не будет. Значит, государство – это в первую очередь форма объединения людей. Для чего нужно, для чего нужно людям объединяться? Чтобы спастись и выжить. Чтобы защититься, чтобы распределить возможности, скажем, налоги, которые собираются государством, идут на дороги, на обороноспособность и прочее, на помощь нуждающимся, слабым, больным детям. Вот, значит, государство – это форма объединения людей, которая, функция которой заключается в том, чтобы защищать людей, спасать их, трудные моменты, и обеспечивать их будущее. Обеспечение будущего – это вопросы выживания. Но если почитать Библию, то мы заметим, что вот есть одна фраза, которая мне врезалась в память. «Все, что человек не поставит выше Бога, должно быть утеряно». Что это означает? Это означает, что, скажем так, Вселенная имеет первопричину, которая подпитывает ее каждую долю секунды и воссоздает. И когда человек ставит какие-то цели, высшие, главные цели, кроме такого понятия, как вера в Бога, то тогда начинаются у человека проблемы. То есть поклонение материальным объектам, поклонение духовным объектам, семье, деньгам, чему угодно, оно приводит рано или поздно к проблемам. Это закон бытия, можно сказать, вселенский закон. Почему я на этом остановился? Потому что главная функция государства, если уж о ней начинает говорить, это подразумевается кусок хлеба. То есть это благосостояние общества. Вот высшее, до чего додумались пока люди. Да, верно. То есть государство, главная цель государства какая? Чтобы люди правильно питались, хорошо жили. Вроде бы все логично. Но дело в том, что когда это возводится абсолютной главной целью, то это на энергетическом уровне борьба с Богом. То есть это принцип раковой клетки, которая работает только на себя, забыв об организме. А для того, чтобы, скажем так, не только физическая структура, но и энергетическая структура человека была в гармонии, нужна правильная цель. Так вот, закон в любом государстве отражает его функцию. То есть как должно действовать, существовать государство. И высшее, скажем, предназначение любого государства, знаете, как может звучать? Высшая цель. Мы привыкли считать, что закон – это есть юридический правовой акт, который закрепляет отношения между людьми, только закрепляет отношения и не больше. А какую цель должен иметь закон, никто об этом не говорит. Мы привыкли считать, что закон – это норма, которая спускается правительством и которая подлежит исполнению народом. То есть в самой этой формулировке, Википедия именно так дает такое понятие, в самой этой формулировке уже заложено определенным образом рабство. То есть закон – это есть создание правящей властью нормативно-правовых правил, которые обязан выполнять народ. А на самом деле закон – это есть отношения между людьми, которые должны помогать развитию и процветанию народа. То есть цель закона – не исполнение народом, цель закона – это развитие общества. Но тогда те, кто принимают и разрабатывают законы, должны понимать, в чем заключается это развитие. Да, то есть при такой формулировке власть может любые законы принимать, и это все нормально, это все соответствует определению. Если закон – это то, что принимается властью, то можно принимать любые законы. А если закон – это есть закрепленные отношения, которые должны способствовать развитию, то тогда закон должен быть нравственным, потому что без нравственности нет развития. И тогда мы приходим к чему? К тому, что закон – это не просто что-то, придуманное властями, а закон – это есть правило выживания и развития каждого человека. Значит, власть не должна принимать законы, ведущие к деградации людей. Возникает уже более-менее ориентация правильная. Дальше. Главное понятие закона, которое смыкается с нравственностью, то есть закон должен защищать нравственность. Если он защищать нравственность не будет, то закон тогда идет в противоречие с принципом выживания и сохранения людей. Закон, который защищает нравственность, вот эта тенденция, понимание того, что закон должен защищать нравственность, оно, насколько я понимаю, ярче всего и, то есть, конкретнее всего пришло из Израиля. И понятие закон, и понятие заповеди – это одно и то же. А заповеди – это совокупность, в принципе, нравственных понятий, позволяющих выживать человеку не только физически, но и душевно. Не только в сегодняшнем дне, но и в завтрашнем дне. По сути дела, вера в Бога – это спасение любого человека, потому что любой человек, люди отличаются от животных только религиозным мышлением. У животных есть и ум, и язык, и орудие труда, и все остальное. А вот религии у животных нет. Поэтому, как только человек утрачивает веру в Бога, он начинает превращаться в животное. Так вот, главный закон любого государства, знаете, как должен выглядеть? Интересно. «Возлюби Бога превыше всего». Потому что главная заповедь, первая заповедь, гласит «Бог един», и на первом месте должен быть Всевышний. Тогда общество будет развиваться. Если человек забывает о Боге, он начинает выдвигать на первое место свои инстинкты, желания, и он начинает зависеть от этих инстинктов. И постепенно государство разваливается, потому что без нравственности, без семьи государства не будет. А для того, чтобы государство выжило, должна быть крепкая семья и должен быть патриотизм, готовность защищать государство. Патриотизм – это развитие инстинкта самосохранения, а семья – это развитие инстинкта продолжения рода. Сергей Николаевич, я как раз и хотел задать небольшой вопрос. Я подумал, что нас всегда воспитывали, что патриотизм – это очень хорошо и очень хорошее и благородное чувство. Но, судя по всему, патриотизм без веры в Бога может тоже немножко не туда привести, я правильно понимаю? Без веры в Бога патриотизм начинает утрачивать нравственность, то есть ощущение единства. И тогда самый фашизм может получиться, да? Совершенно верно. Тогда патриотизм становится сначала национализмом, а потом фашизмом. А, простите, то есть вот нынешний национализм, который так в мире очень сильно процветает, мы в своей стране это не раз видим, это можно сказать, что тот же патриотизм без веры в Бога, и тогда получается именно такое безумие, как на Украине и так далее. Конечно. Там, где нет нравственной составляющей, там всегда закончится фашизмом. Понятно. То есть объединение людей, которые игнорируют нравственность, а нравственность дает ощущение единства с другими, позволяет одним стать абсолютно господами, а другими навечно рабами. Так что без нравственной составляющей, скажем так, любая форма организации будет деградировать. Да, любая благородная форма будет принимать самые уродливые явления, можно так сказать. Так же, как и коммунизм. В коммунизме, по сути дела, сложилась каста управленцев и каста тех, которым управляют, то есть господа и рабы, в конечном счете. Тот же самый принцип. Без веры в Бога любая социальная организация будет деградировать. Сергей Николаевич, тогда опять же небольшой вопрос. Ущербность идеологии коммунизма, она понятна. Тот же самый кусок хлеба всех накормить, обеспечить будущее и так далее. Но в Советском Союзе был довольно высокий уровень нравственности. Как такого удалось добиться при столь ущербной идеологии? Ну, скажем так, идеология была ущербной, потому что в ней главная цель была не вера в Бога, не любовь и нравственность, а чисто материальное благополучие, кусок хлеба и исполнение желаний, да. Да, более того, и Бога официально отрицали абсолютно. Да. Существование Бога. Но все-таки, что такое коммунизм? Коммунизм – это альтернатива православию и католичеству. То есть они не сумели сделать людей счастливыми, тогда мы попробуем. Они не сумели душу привести в порядок, священники, тогда мы попробуем душу через материальный аспект воспитать. То есть это всего-навсего альтернатива, но принципы-то взяты все из коммунизма, ведь люди-то... Из христианства. Да, да, из христианства. Люди-то верили, так сказать, в Бога и были христианами в течение 2000 лет. Поэтому вот эта идея равенства, любви, сострадания, она была взята коммунистами. Только она постепенно размывалась и разрушалась, эта идея. Потому что любые нравственные принципы без веры в Бога начинают постепенно заменяться лицемерным их, так сказать, только формой, а потом они разрушаются. Ну, то есть получается, что в идеологии коммунизма был определенный импульс к любви. Я правильно понимаю? Конечно, конечно. Моральный кодекс строителя коммунизма. Помогай другим, будь честным. То есть взяты как бы все лучшие качества человека, каким он должен быть. Была попытка даже создания нового человека, и в чем-то она удалась. Потому что главный принцип капитализма, закон естественного отбора, сильный давит слабого, законы рынка. Они в коммунизме были заменены законами помощи, объединения. И это следующий этап развития. Другое дело, что помогать друг другу нужно так, чтобы эта помощь не развращала человека. То есть социализм должен ориентироваться не на законы естественного отбора, а на законы развития. Развитие не бывает без веры в Бога. Поэтому отрицание веры в Бога – это отрицание нравственности и любви, а без любви развитие невозможно. Поэтому идея создания нового человека при коммунизме потерпела крах. А без нравственного развития человека коммунистические идеи, они не жизнеспособны. И само социальное устройство невозможно. Когда все принадлежит государству, а в нем присутствуют люди безнравственные и управляют им люди безнравственные, то ничем хорошим это не закончится. Понятно. Так вот, в Конституции должно быть прописано, что человек должен являться патриотом. Логично? Да. А кто такой патриот? Это тот, кто любит свою родину и старается ее защищать. Это обязанность любого человека – защищать свою родину. И об этом говорил президент. Значит, наверное, в Конституции тогда должны быть такие положения, которые не просто будут обязывать каждого гражданина защищать, но и, скажем так, давать возможности гражданам осуществлять эту защиту. Вот, допустим, сейчас все практически крупнейшие, как я слышал, предприятия в России, в Сибири, проданы американцам, являются американцы-собственниками. Территория опережающего развития, где не действуют законы Российской Федерации, где те, кто их приобрел на 70 лет, могут делать все, что хотят, практически захват земли, то это, наверное, противоречит патриотизму. И люди, наверное, должны, так сказать, интересоваться, почему это так произошло. И тогда возникает весьма серьезный вопрос, который должен быть отражен в Конституции. Это ответственность власти за действия, приносящие ущерб стране и способствующие ее разрушению. Но я не слышал, что такое было в Конституции, хотя бы даже в зачаточном состоянии. Я говорю о том, что хотелось бы, чтобы было в Конституции. Потому что ведь если взять Византию, почему она погибла? Из-за поголовного воровства, безнравственности и отсутствия патриотизма. Богатые люди не дали денег на защиту своего города, и из-за этого Константинополь пал. Значит, вывод какой? Вывод простой. Во-первых, а почему такой разврат был? Потому что, когда власть не отвечает за неправильные действия, любая власть, духовная, светская, то без обратной связи развития нет. Динозавры вымерли потому, что одна из гипотез, что они просто из-за своей огромной величины не успевали реагировать на опасность, медленно доходило. Так вот, обратная связь в обычной природе – это боль, когда человек что-то делает неправильно, на что-то налетает, не успевает среагировать. То есть за преступлением должно следовать наказание. Это условие развития любого живого существа. Неправильно себя повел, получил проблемы. Если же обратной связи не существует, то идет разложение общества, остановка развития. Тогда вывод первый. Власть должна отвечать за неправильное действие, и тогда государство будет развиваться. А если говорить о духовной власти, то в первую очередь знаете, что нужно, с моей точки зрения, остановить? Прощение грехов. Понятно. Это есть разрушение обратной связи. Человек совершает преступление и знает, что ему ничего не будет. То есть ошибки духовной власти приводят к ошибкам светской власти. Так вот, главный закон страны должен в первую очередь укреплять любовь и нравственность. И тогда будут люди выживать физически. То есть закон должен защищать душу в первую очередь. И тогда выживет тело. А у нас закон ориентирован только на тело, соответственно, поэтому проблемы. И государство, вообще, в принципе, определить, каким должно быть государство, очень просто, для того, чтобы оно выжило. Сначала можно просто элементарно, подумав, сказать, каким не должно быть государство. Что является причиной гибели государства? Говоря библейским языком, это накопление грехов. А потом самоубийственные действия лидеров государства. Так вот, накопление грехов – это попустительство двум тенденциям. Как человек становится преступником? Когда он становится рабом инстинкта самосохранения, то есть тогда он, когда человек не может сдержать инстинкта самосохранения, он ради благополучия готов убить, оборовать, предать, то есть совершить любое преступление. И это уже путь вниз. А если человек не может держать инстинкта продолжения рода, то он становится похотливым, развратным, и дальше идет разложение и семьи, и человека. Вспомним историю женщины в Америке, у которой 80 потомков были, и все стали преступниками, самоубийцами и прочими. Да. Значит, для того, чтобы государство выжило, оно должно контролировать и не допускать всего двух вещей. Это воровства, грабежа и убийства, поклонение инстинкту самосохранения, и вожделение, похотливость и разврат. То есть тема Содома и Гоморры, направление Содома и Гоморры. Ну, вроде как у нас запрещено уголовным кодексом убийство, грабеж и так далее, и проституция тоже запрещена. Секундочку. Официально. Вот я смотрел в WhatsApp, чиновник, который украл 16 миллиардов, кажется, на космодроме Восточный, получил 4 года тюрьмы условно. Понятно. И вы говорите, что у нас прекращено. Дело в том, что воровство, за воровством всегда идет вор, который ворует, всегда готов убить, если его будут задерживать. То есть в любом воровстве кроется уже зерна убийства. Поэтому воровство, грабеж, убийство – это, по сути дела, одно и то же. И если у нас в стране такое воровство, а тот же полковник Захарченко, оказывается, 9 миллиардов – это сиротский завтрак, это копейки, которые у него были. А за границу он вывел за 10 лет своей работы около триллиона рублей. Ого, не слыхал. Да, и тогда вопрос, а что это за государство, которое не замечает, что у него выводят триллионы рублей? Очень интересно, хотелось бы узнать. Да, то есть если это не могут учесть потерю такого гигантского количества денег, это говорит о том, что государство совершенно не может себя защитить, и оно беззащитно перед ворами, а значит грабителями и убийцами. Кто такой вор? Это убийца. Если человек украл огромную сумму государства, это истребление народа. Это те деньги, которые помогли бы родиться новым детям, защитить их здоровье, образование им дать. Поэтому вор – это тот же убийца. В принципе, да, в принципе я считаю, что за воровство нужно вводить не только конфискацию имущества, но воровство приравнять к статье под терроризм. То есть воровство – это то, что, в принципе, ведет к гибели России. И для того, чтобы страна выжила, нужно принимать самые жесткие законы для прекращения воровства. Иначе все будет как в Византии. Поэтому государство не должно поощрять разврата и воровства. Всего-навсего. Тогда государство выживет. Значит, это, наверное, нужно закрепить в Конституции. Сохранение, спасение, развитие, защита семьи, а значит и нравственных основ. И защита свободы, прав граждан от таких, скажем так, действий, как воровство, грабеж и убийство. Не только отдельных людей, но и чиновников, которые фактически, принимая жесткие законы антинародные, являются вольно и невольно и ворами, и грабителями, и убийцами. Сергей Николаевич, хотел спросить, вот вы сказали, когда о триллионе, который вывел Захарченко, при Сталине была статья 58-я «Измена Родине», которой нас всех всегда пугали, что в тоталитаризме и так далее. Но, судя по всему, когда начали твориться сейчас такие вещи, может быть, эта статья была не такой уж и плохой. В том числе в то время. Чтобы выжить, государство должно защищать свой народ и защищать себя. Защита государства – это защита от посягательств на его территорию, на его экономику, на его обороноспособность. Поэтому по главным направлениям и на его нравственность. Кстати, в первую очередь на нравственность. Поэтому там, где идет целенаправленное разрушение нравственности, территории, обороноспособности, здесь нужно принимать жесткие законы, самые жесткие. Так что экономические преступления, которые наносят ущерб стране, они должны идти по статье терроризм, и это уже, я считаю, давно пора сделать. И то, что такое у нас происходит, получается, что наше государство ведет сейчас себя как откровенный самоубийца, не замечая всех этих вещей. А потому что главным гарантом существования государства является народ. Не чиновники, а народ. А если народ не понимает, что такое государство, в чем его функция и предназначение, то он обречен на просто глухое недовольство. Народ становится силой только тогда, когда он сплочен. Сплачивает людей цель, идея. Цель какая у любого государства? Это спасение, развитие и познание Всевышнего. Ну хорошо, оставим научный язык. Это спасение и развитие. Для того, чтобы государство спаслось, оно должно защищать себя от неправильных, от агрессивных действий своих соседей и от агрессивных действий своих граждан. В первую очередь чиновников. Потому что именно чиновник может нанести самый большой вред государству. Своими указами, законами несправедливыми и так далее. И при таком определении народ уже понимает, что вот этот принятый какой-то партией пролоббированный закон, он может разрушить государство, и это незаконно, и можно поднимать вопрос об ответственности за принятие такого закона. То есть для того, чтобы человек правильно себя вел, у него должна быть программа действий, что такое хорошо, что такое плохо. А мы не знаем, что в Конституции хорошо, а что плохо. За туманными формулировками прячутся интересы каких-то групп. А если бы мы четко представляли, что Конституция, как главный закон страны, должна работать на спасение страны, у нее есть форма, у нее есть функция, у нее есть предназначение. Предназначение – это развитие и спасение народа, проживающего на территории государства. Значит, это есть вера, нравственность, любовь, это есть сохранение семьи, это есть недопущение воровства, грабежа и убийства, разрушение страны. Это есть правильное воспитание детей, образование, как обеспечение будущего. А так у нас что получается? Этот закон ЕГЭ, принятый для умственно отсталых во Франции, вернее, не для умственно отсталых, а для мигрантов, которые имели очень низкий уровень образования, он сейчас введен в России, и, по сути дела, он разрушает образование. А что за закон, скажите, пожалуйста? ЕГЭ. А, ЕГЭ, не закон, а, скажем так, то, что сейчас в школах дают. А, так это для людей с низким уровнем образования? Значит? Да, это вот эти вот все крестики-нолики были придуманы для тех, кто практически образования не имеет. А сейчас, а сейчас переводят народ на эту систему. То есть, какова цель? А цель очень простая. При языческом мышлении, где один всегда должен быть господином, а другой рабом, народ, чтобы он оставался в рабстве, так сказать, подольше, и поосновательнее. Народ нужно лишить доступа к пониманию, к информации, к ориентации. Говоря простым языком, когда у человека будет перепутано, что такое хорошо и что такое плохо, им очень легко управлять, потому что у него нет собственного понимания. И поэтому сейчас во всем мире идет чехарда. Гомосексуализм – это хорошо, быть жадным и потребителем – это здорово. То есть, если человеку сломать позвоночник, то он ходить не сможет. Если ему сломать нравственный позвоночник, то он защищать свои права не сможет. Это как в концлагере. Я говорил, как 10 человек администрации могли управлять 10 тысячами заключенных. Строили шеренгу, один копал яму, могилу, а второй должен был ее закопать живьем. Если он отказывался, то его закапывали. Рано или поздно находился тот, кто закапывал. И после этого все, кто это наблюдали, становились животными. У них нравственная составляющая исчезала, она была сломана. И управлять такими людьми было очень легко. Поэтому надломить в нравственном отношении человека, заставить его утратить веру в Бога, дискредитируя религию, веру вернее, достаточно просто. И результат достаточно быстро достигается. Человек становится животным. Но здесь есть опасность какая? С одной стороны, можно с водой выплеснуть ребенка. С одной стороны, православие и католичество в тяжелейшем кризисе. Без осмысления этого кризиса, без критики невозможно выйти из этого положения. А с другой стороны, люди безоговорочно веря представителям религии, когда убеждались, что во многом, скажем так, многое из того, что они говорят, неверно, они становились атеистами. Да. И то, и другое. Да, и то, и другое – это беда. Но вот коммунизм – это же как раз атеизм, который явился реакцией на действия церкви, которые, по сути дела, уводили от Бога. Коммунизм продолжил дело церкви. Ну, кстати, да. По демонтажу веры в Бога. Так что все связано. Так вот, поправки Конституции должны быть направлены на спасение народа и на его развитие. А значит, на укрепление веры, нравственности, на укрепление семьи, на развитие образования и воспитание детей, без которого не может быть крепкая семья. Государство состоит из семьи. Разрушь семью, погибнет государство. Семья – это уважение к родителям и это воспитание детей. Не будет воспитания детей, не будет семьи. Воспитание детей нравственное – это есть вера в Бога, это есть нравственность и соблюдение заповедей. Таким образом, для того, чтобы государство выжило и развивалось, в нем должно быть четкое соблюдение заповедей, должна быть нравственная культура, должна быть вера. И не обязательно все за это должна отвечать религиозная организация. Это должна быть прерогатива всего государства. Отдавать частной коммерческой компании в лице РПЦ вопросы веры и нравственности – это, мягко говоря, я считаю, большой ошибкой. Так же, как отдавать Центробанк частной фирме, которая не принадлежит России. Когда Центробанк российский выпускает деньги, не являющиеся собственностью страны, то есть когда частная фирма владеет деньгами страны, то ни к чему хорошему это не приведет. Страна должна распоряжаться своими деньгами, страна должна распоряжаться своей территорией, и страна должна самостоятельно заботиться о своей нравственности и вере. Организации различные в этом могут только помогать, но не противоречить и не узурпировать это направление. Понятно. Так, какие еще поправки, как вы думаете, должны быть в Конституции? Я вот тоже много размышлял о том, почему наша власть принимает такие антироссийские решения откровенно, вот территория опережающего развития и тому подобное. Я подумал о том, что здесь просто идет попытка извлечь тактическую выгоду, ущерб стратегической, а жизнь показывает, что тактическая выгода и стратегическая, они противоречат друг другу на первый взгляд. И наша власть, судя по всему, просто не может мыслить стратегически, ну, скажем так, тянуть стратегические задачи, она, исходя из тактики, только принимает подобные решения, получить небольшую выгоду сейчас, а что будет потом, без разницы. Вот как-то так, наверное. Как вы считаете, такая точка зрения моя обоснованная? Дело в том, что власть – это чиновники. А чиновник должен иметь стратегическое мышление. Он не должен жить куском хлеба перед его носом. А когда у чиновника нет понимания, нет целей высоких, он будет жить только сегодняшним днем. Ведь раньше у нас была, скажем так, какая-то идея коммунизма, идея справедливого общества, в котором люди будут, скажем так, нравственными, где люди будут помогать друг другу, заботиться друг о друге. То есть идея достаточно красивая. Другое дело, что без веры в Бога и без понимания того, каким должен быть человек, эта идея была неосуществима. Но тем не менее были какие-то высокие идеалы и цели. Но Россия, поскольку у нас языческое мышление, это страна крайностей. Мы из одной крайности всегда шарахались в другую. Сначала только коллективная собственность и истребление частной собственности. А потом только частная собственность и истребление коллективной. И вот уже нынешние демократы, либералы, предлагают переключиться на полную свободу рынка. Должна быть свобода, а значит полное, так сказать, торжество закона естественного отбора. Сильный давит слабого. И дальше уже появляются такие представители либералов, которые говорят, нужно уничтожать часть населения, потому что это экономически невыгодно, их содержание, пенсионеров и прочих. Вот общее направление. То есть что взять от чиновника, у которого главная цель и смысл жизни – это деньги и благополучие, которому религия не предложила нормальной цели – и государство ее лишилось и тоже не смогло предложить. Поэтому в таком случае только жестокие меры, которые, ну, скажем так, жестокое наказание в случае неправильного поведения может как-то спасти ситуацию, но ненадолго, потому что человек не воспитывается жестоким наказанием. Понятно. Я вот хотел сказать, что, на мой взгляд, очень хороший пример стратегического мышления – это Сталин. Он отказался после войны от плана Маршалла, хотя это сулило на тот момент весьма немалую выгоду материальную, но он понимал, что страна начнет утрачивать свою самостоятельность. Хорошая, скажем так, система приоритетов четкая, на мой взгляд. Конечно. Дело в том, что Сталин же учился в семинарии, и у него понимание было, чему ли учит религия? Тому, что душа, тому, что заповеди важнее куска хлеба. Это было изначально. При всех заблуждениях религиозных, все-таки главная информация это была донесена. Если кусок хлеба и, так сказать, наши инстинкты – это не главное, то, наверное, нужно думать о каких-то нравственных составляющих, о стратегии, о том, что будет в завтрашнем дне. И в этом плане, скажем так, действия Сталина, они были, работали на спасение страны. А сейчас идет обратное. Сейчас каждый чиновник думает о том, как он проживет эту жизнь, в лучшем случае обеспечит своих детей и внуков. А о том, что будет с государством, его особо не интересует. Я понял. Я просто поднял вот эту тему с тактики и стратегии. Я, честно говоря, не интересовался глубоко, но я предполагаю, что и вот эти поправки в Конституцию, которые планируется сделать, возможно, это опять же только тактические цели в ущерб стратегическим. Хотя возможно, возможно. Но проблема заключается в том, что стратегическое мышление всегда прививалось религией. Религия давала понятие высших ценностей. Религия говорила о том, что не хлебом единым жив человек, о том, что любовь ко Всевышнему, познание Творца, развитие – это главное направление человека. Но сейчас церковь в кризисе серьезнейшем. Потому что то, чему учил Христос, и то, чему учили его последователи, это совершенно два разных направления. Если Христос учил тому, что мы должны уподобляться Богу, что Бог наш Отец, то священники стали учить о том, что мы изначально грешны и не можем уподобляться Богу. И что главная цель наша – это рай, оказаться в раю. А это уже совершенно другие цели. И они уже по-другому влияют на человека. Цель формирует функцию, функция формирует орган. Государство – это орган в конечном счете. Если государство разваливается, значит, были поставлены неправильные цели, и неправильно оно функционировало. Понятно. Значит, для того, чтобы Россия выжила, сначала нужно остановить воровство, разложение страны нравственное, в первую очередь. А потом создавать условия для того, чтобы... ну, скажем так, сформировать систему целей правильной. Что главное – это не материальное обеспечение каждого человека, а главное – его нравственная составляющая, его душевное качество. То есть нужно, государство должно создать условия для развития, для формирования нового человека. В принципе, это пытались сделать в Советском Союзе, но без веры в Бога и этого не сделать. Так что, если мы разберемся, в чем было учение Христа и для чего нам нужны заповеди, тогда нам легче будет преодолеть и разврат, и коррупцию, и маячащую впереди гибель государства. Сергей Николаевич, полностью с вами согласен, но вот у нас как раз-таки с этими беда в государстве. Я вот думаю, а что делать, допустим, сейчас, в настоящий момент, чтобы была нормальная конституция и нормальные законы. Честно говоря, приходит в голову только попросить евреев написать нам конституцию на основе 10 заповедей. Ну, суть 10 заповедей – это развитие любовь, развитие вера. То есть, о чем говорят 10 заповедей? О том, что люди должны иметь высшую главную цель, о том, что люди должны уважать родителей, не грабить, не воровать, не развратничать, о том, что люди не должны завидовать, то есть попустительствовать своим грехам. И все это можно перевести на язык юриспруденции достаточно просто. Это первое. А второе, можно начинать с того, чего, каким не должно быть государство. Если не будет четкого противодействия разврату и воровству, то государство не выживет. Поэтому если общество осознает, что нужно немедленное принятие законов, останавливающих воровство поголовное, и разложение нравственное, и разложение семьи, если не примет, то о чем говорить? То есть вы сейчас... как я понимаю, говорите о том, что в Конституции должны быть не только декларативные положения в духе о том, что мы социальное государство и все должны жить хорошо, но и четко прописаны запретительные моменты. Я правильно понимаю? Дело в том, что любой закон подразумевает наказание, ответственность в случае его неисполнения. Иначе это не закон, а предложение. Филькина грамота. Поэтому, если есть закон о патриотизме, то должно быть четко прописано, что должен человек делать для защиты своей страны и что подлежит наказанию, как разрушение защиты страны. Антипатриотизм как выглядит и что должен, какую ответственность должен нести человек за такие действия. И это должно быть закреплено в Конституции, я правильно понимаю? Я не специалист в юриспруденции, но я думаю, да. и в уголовных Понятно. Законах, и в Конституции. Конституция – это главный закон, а главный закон, ведь в Библии что сказано? Следуй заповедям Божьим, и тогда у тебя будет хлеб, будет здоровье, дети твои будут процветать. Это, с одной стороны, формирование целей, правильно? Да. А с другой стороны, убей кощунника, и, сказать, вор должен быть наказан. Да. Око за око, зуб за зуб. То есть система ответственности за нарушение заповедей очень жесткая. И четкая, и понятная. Да, и... В этом плане прощение грехов, этот ритуал, который можно назвать сатанинским, потому что без изменения человека прощение грехов – это поощрение отречения от Бога. Так вот, прощение грехов, я думаю, гораздо больше вреда нанесло, чем все войны и все несчастья, которые были за эти последние 2000 лет. Я думаю, это прощение грехов и привело к войнам. Ведь почему немцы воевали и, так сказать, с такой безжалостностью? Потому что Гитлер или Геббельс, я не помню, сказали, жгите, убивайте, насилуйте, я отвечаю за все. Это мои проблемы. Да. То есть это индульгенция на совершение безнравственных действий. То есть вы не переживайте, я за все отвечаю. И человек после этого свободен. Но ведь это схема мышления взята у католической церкви. А, кстати, небольшой момент из любопытства. Почему Гитлер, скажем так, ощутил себя вправе делать такие заявления и брать ответственность на себя? А почему священники ощутили себя вправе прощать грехи и давать индульгенции на будущие грехи? А вот почему? Еще раз было бы любопытно, Сергей Николаевич. А это непонятое христианство. Все решили, что Христос прощал грехи, и решили, если церковь тело Христова, то они тоже могут прощать грехи. Хотя уж если Христос Бог, то они-то, пардон. Вот здесь произошла, скажем так, победа человеческой логики над божественной. Христианство настолько непонятно, столько нюансов, что чуть-чуть измени, скажем так, положение. Вроде бы по форме то же самое, а по сути идет противоположное. Так вот, все началось, как говорил Христос, дьявол – отец лжи. Все началось с лицемерия представителей, так сказать, власти и церкви, которые положение главное христианства начали трактовать не для того, чтобы укрепить веру в Бога и нравственность, а для того, чтобы укрепить свое финансовое положение и свою власть. Но Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Мамона – это символ денег и власти. Так вот, мамона, судя по всему, уже при возникновении христианства прочно занял первое место. А дальше был вопрос времени. Отсюда и проблемы. Поэтому, когда говорят, Гитлер – величайший преступник, Гитлер всего-навсего – это... Величайший исполнитель. Да, реализующий те тенденции, которые были сформированы до него. Так что... Сергей Николаевич, а вот вы, наверное, слышали о выражении ордена иезуитов «цель оправдывает средства». Это тоже результат непонимания христианства? Конечно. Дело в том, что цель и средства – это одно и то же, если вдуматься. Если цель, скажем, человека развития, должен добиваться это средствами, обеспечивающими развитие, а не деградацию. То есть это выражение – это разрыв единства, это языческое поклонение одной противоположности. Объясню. Что такое средство? Это форма. Что такое цель? Это содержание. Форма, она противодействует, она борется с содержанием. Это две противоположности, но они, по сути, единое целое. То есть содержание, развиваясь, постигает... Форма, развиваясь, постигает содержание. Функция постигает цель. Поэтому, скажем так, если у меня цель наколоть дрова на даче, то я должен заказать машину и привезти эти дрова. А если у меня цель, я говорю, моя цель наколоть дрова на даче и вывожу дрова на машине куда-то в другое место. И говорю, цель оправдывает средства. То есть что получается? То есть я говорю об одной цели, а по форме я действую в противоположном направлении. Внешне вроде бы похоже, а по сути дела это противоположное. Так вот, если цель сделать всех людей любящими, и ради этого нужно убивать, то тут вопрос. То навряд ли этой цели достигнешь. Да, но опять же, смотрите, когда люди молились Золотому Тельцу, Бог сказал Моисею их убивать. Цель познания Бога, а средство убийства людей. Вроде бы цель не должна оправдывать такое средство, правильно? Очень любопытный момент вы сейчас озвучили. И вот просто я сейчас об этом подумал. Давайте попробуем эту ситуацию решить. Так вот, для того, чтобы человек следовал какой-то цели, то его нужно либо заинтересовывать, то есть объяснять, почему нужно идти к этой цели. Либо заставлять наказывать. Значит, наказание здесь уместно тогда, когда человек не понимает, не слышит, не принимает мотивации. Когда он не понимает, куда идти, не особо не хочет идти, тогда включаются принудительные меры. И средства могут быть самые жесткие. Так ведь? Сергей Николаевич, это так, но здесь сразу вот у меня возник вопрос, почему Моисею можно, а Гитлеру нельзя? Ведь он тоже, наверное, ощущал себя мессией вселенской. Вот. Так вот, какая цель была Моисея и какая цель была у Гитлера? Вот это второй вопрос, да. Согласен. Так вот, целью Моисея было спасение народа в перспективе и его нравственное развитие, приближение к Богу. Целью Гитлера была собственная власть, подчинение всех людей, торжество группы одних людей над другими. Так сказать, а можно сказать, что целью Гитлера было спасение человечества посредством создания высшей расы. Но... Нет, вполне, да, спасение человечества через создание высшей расы. А как создать высшую расу, вопрос? Высшая раса, она может рождаться из нравственных, из чувств, из души, из нравственных основ, а без любви этого не бывает. Так вот, смотрите, цель Моисея. Вроде бы средство одно и то же – убийство людей. Цель Моисея – приближение к Богу, а цель Гитлера – самовозвышение. Либо личное, либо коллективное, да. Гитлер-то брал у Ницше идею создания сверхчеловека. Не просто высшей расы, а сверхчеловека. А это и сатанизм. Поэтому цель Гитлера – это дьяволизм, который для достижения своей цели использует самые жесткие меры. Цель Моисея – познание Бога, который для достижения своей цели использует самые жесткие меры. Я понял, Сергей Николаевич, извините, просто уж очень любопытно, раз вы озвучили, а каким образом появилась идея сверхчеловека, в связи с чем? Я думаю, если рассуждать логически, то это просто. Кто был сверхчеловеком первым? Ну, имя Христа на ум приходит. Конечно. То есть он демонстрировал все, так сказать, весь набор сверхчеловеческих качеств. Но сверхчеловеческое – это божественное. Да. Значит, церковь, православное католичество, должны были приближать нас к Христу, давать развитие наших качеств. Правильно? Да, но по сути, а не по форме. И, в принципе, это происходило. Инквизиция-то не зря появилась. У людей начали открываться сверхспособности. Когда приезжали в деревню, было несколько вариантов определения ведьм. Взвешивали на весах сначала. Если она выглядит на 60 килограмм, а весит 20, значит ведьма, ее сжигали. А потом приезжают в деревню, взвешивают всех женщин, а все весят по 10 килограмм с перепугу. И тогда этот тест отменили, потому что пришлось бы угробить всех женщин. То есть начали раскрываться сверхспособности у людей. И вот здесь очень важный момент. Религия дала возможность раскрытия сверхспособностей, но не дала правильной цели – единения с Богом. Но не научила ими пользоваться. Да, и поэтому открытие сверхспособностей без любви к Богу, без изменения характера – это сатанизм. И тогда начали, так сказать, сжигать, запугивать людей. Так вот, Гитлер как раз и стремился к этому, к раскрытию сверхспособностей, к сатанизму. И отсюда пошла идея сверхчеловека. Да, а движение New Age, которое сейчас есть, которое говорит о том, что христианство умерло, и его нужно заменить новой религией с развитием сверхспособностей, левитации и так далее. Это также и есть сатанизм. Поэтому идея сверхчеловека – это есть идея попытки развития человека без религии. Ну, то есть это функция без цели. Да, да, то есть сатанизм. Вот так что цель формирует функцию. Когда человек идет к Богу, то вот крайние степени насилия уходят, и они заменяются убеждением и пониманием. А в фашизме убеждение, понимание не будет работать, потому что это и так все просто и понятно. Ограбить одних и быть счастливым другими. Понятно. Идея сверхчеловека, которую, я так понимаю, выдвигал Ницше, вот, сформировал Ницше, но так получается тогда, что он, скажем так, может быть идейным основателем сатанизма. Ведь это откровенно сатанинская идея, получается, это идея сверхчеловека. Сатанистское. Дело в том, что любой такой философ, он берет тенденции уже существующие. Вот оно, да. Если говорить о сатанизме, кто такой сатана? Знаете кто? Приоритет человеческого. Если грех, это есть промах, дословный перевод. То есть грех – это когда человек идет не к Богу, а к чему-то другому. То сатанизм – это есть тенденция, уводящая от Бога. Правильно? Да, верно. Христос сказал, что главная цель человека, он говорил, не ищите счастья на земле. Ваша главная цель – уподобление Богу. Значит, те, кто объявит, что главная цель человека не уподобление Богу, а какая-то другая, является сатанистом. Так вот, то, что мы называем христианством, это и есть начало сатанизма. Потому что христианство объявило главной целью рай, не уподобление Христу, а именно пребывание в раю. Так что вот эта подмена целей, объявив человека изначально несовершенным, изначально грешным, достойным только в лучшем случае попасть в рай, религия уже увела от Бога, закрыла возможность приближения к Богу. Не может быть нечистое соединяться с чистым. И что получается? А дальше прощение грехов, поощрение ухода от Бога. Вот это сатанизм, если так брать, как это ни странно выглядит, но вот, логически рассуждаем, мы к этому приходим. Ну, понятно. То есть Ницше, так же, как и Маркс, это лишь одна из вариаций тех тенденций заблуждения, конечно, которые были в обществе. Мы пытаемся найти виноватых. А в Индии говорилось, нет людей, есть идеи. Нужно наблюдать не за людьми, носителями какой-то идеи, а за самой идеей. Поэтому смысл сатанизма – это есть, первое, дезориентация человека. Нужно увести его от Бога, дать ложные цели. А второе, нужно закрепить это, поощрить. В первом случае это есть легенда о рае, а во-вторых, это прощение грехов. А мы удивляемся, откуда Гитлер появился, Ницше и прочее. Когда Ницше говорил «Бог умер», он имел в виду того Бога, в которого верили люди, не настоящего, а того, который им подавался через призму религиозных представлений. Ну, скажем так, он, наверное, просто хотел сказать о крахе наивных представлений о Боге, о религии. Ну да, да. Он больше говорил о том, что религия умирает, а не Бог. Но это просто эпатажное, так сказать, выражение. Так что для того, чтобы что-то менять вокруг, мы должны разобраться, зачем нам это, для чего и в чем смысл всех наших проблем. Тогда легче будет что-то делать. Если мы хотим создать гармоничное государство, а государство состоит из людей, мы должны представлять, как выглядит гармоничный человек. А гармоничный человек в нашем представлении пока не очень отличается от фашистского идеала. Для нас это какой человек? Это человек умный, волевой, талантливый, способный и так далее. А нравственный аспект мы редко вспоминаем. А в первую очередь гармоничный человек – это любящий, добродушный, верующий, соблюдающий заповеди. А потом же ум и прочие дела. А наше языческое мышление, а научное мышление является языческим, оно исходит из приоритетов тела. Оно нам закрывает такие возможности. Поэтому научно-технический прогресс – главный враг, получается, веры в Бога, души и нравственности. Что мы и наблюдаем. Чем активнее развивается научно-технический прогресс, тем быстрее ослабляется вера в Бога. Поэтому цивилизации и погибали на пике своих технических возможностей. Так что, чем запутаннее формулировка какого-то закона, тем, значит, больше в нем будет коррупционной составляющей. Понятно. Вот это вы в точку попали. Да. Так что не знаю, какие поправки будут приняты в Конституции, но хотя бы закон о неприкосновенности территории. Хотя бы надо бы туда еще включить закон о том, что богатые должны помогать бедным, о том, что не должно быть расслоения в обществе, которое приводит к гибели любого государства, о прогрессивном налоге для богатых. Без этого не выжить. Потому что если богатый законом должен делиться и помогать бедному, то у него формируется и мышление такого: я должен помогать слабым. А если закон, наоборот, поощряет его амбиции, его корыстность, то будет деградация. Так же, как закон, который не несет ответственности за вакцину у Всемирной организации здравоохранения, привел к тому, что транснациональные корпорации фармацевтические начали вместо вакцины яды выпускать. Они же за это не отвечают. То есть, если в законе не предусмотрено наказание за его неисполнение или за неправильное исполнение, то этот закон будет приводить к беззаконию. Да, понятно. Вспомним, как во время, после войны тогда принят был закон, или, как это, не знаю, закон, постановление о 12 килограммах посылки. Не двух-трех, а 12. И сразу начались грабежи, убийства, насилие, грабеж местного населения в Германии и отправка всего барахла домой. Люди стали зверями. Этот закон быстро отменили, потому что это было, приводило к разложению солдат. Всего-навсего закон. В этом плане хорошо Сталина характеризует его мышление, его нравственное качество. Анекдот, когда пришел к нему генерал-полковник и говорит: товарищ Сталин, у меня к вам просьба. Вот я тут из Германии какое-то барахлишко привез, а там чуть ли не вагон был. И мне задержали на таможне и не отдают эти вещи. Вы могли бы распорядиться, чтобы мне вернули все это? Сталин говорит: нет проблем. И пишет резолюцию: отдать товарищу полковнику все, так сказать, его барахлишко, которое он привез из Германии. Тот почитал, говорит: товарищ Сталин, спасибо за разрешение, но вот здесь ошибку вы допустили. Я генерал-полковник. Сталин говорит: я не ошибся. Идите, товарищ полковник, и получайте то добро, которое вы везете с собой. Так что законы очень важны, они формируют мышление человека. Поэтому если законы исходят из заповедей, они помогают человеку развиваться. Если законы исходят из интересов правящей верхушки, то они могут приводить к деградации общества. И пока в России быть выгодно быть мерзавцем и негодяем, а быть порядочным и честным в России невыгодно. И это говорит о том, что с таким менталитетом страна не выживет. И это должны все понимать. И это должно быть закреплено в Конституции. Конституция должна быть такой, чтобы честным, умным, порядочным, благородным людям в стране было комфортнее жить, чем подлецам и негодяям. Пока мы видим обратное. Значит, надо поправки Конституции вносить. Ну, время покажет.